Каждое природное явление может возводить наш ум к Богу. На основании этого даже написаны многие книги. Есть книга святого Тихона Задонского, называющаяся именно так, «Сокровище духовное от мира собираемое». То есть, глядя на мирские предметы, святитель возводил свой разум к вещам духовным и получался, сам получал других. Скажем, снег выпадает, и мы можем молиться Богу, чтобы Он даровал нам эту снежную чистоту, о которой поется в Псалме 50-м. «Окропишемя и сопом и очищуся мы, и шемя, и паче снега убелюся». Дождь идет, и можно вспомнить слова евангельские о том, что Бог есть благ по природе, и Он дождит, кропит дождь свой на праведников и на неправедников. И что бы ни было в мире, оно все так или иначе может привести верующего к мысли о Боге, даже до таких вещей, которые и странно грешнику подумать. Есть рассказ о некоем святом, которого звали Нон. Нон – епископ Илиополя, это в Египте. Однажды отцы собрались на такой маленький собор свой в Египте и решали церковные вопросы. И там, в тех местах, была одна очень известная распутная женщина, которая сражала всех мужчин своей красотою, и редко кто мог устоять перед ее чарами и бежал за ней, как песик, значит, или как волна по воду. И вот они, когда отцы себе, значит, решали свои вопросы под небом, за пределами храма, эта женщина появилась. И вокруг нее была масса юношей, праздных людей, одетых роскошно, играющих на дудках, гремящих драгоценностями на шеях своих. И веселясь, значит, они шли мимо, и отцы отвернулись, а один из святых посмотрел длинным, долгим взглядом на эту женщину, и глаза его были полны слез. И потом, когда его спросили, о чем он думал, глядя на нее, то он говорил, что в это время его сердце молилось, примерно говоря следующее, что как украшает себя, и как трудится, и как старается это падшее, бедное создание ради своих смертных, суетных любовников. Сколько сил, сколько стараний употребляет женщина, чтобы нравиться всем, и чтобы ни у кого не найти безразличия. Сколько же нужно мне трудиться ради Христа моего, однако душа моя не так трудится для Бога моего, как трудится блудница для своих любовников. Думал в это время Нон, смотрел на нее, и пока все остальные отворачивались, потому что она была соблазнительна, ему она не была соблазнительна, потому что у нее были другие мысли в сердце. Он смотрел на нее без соблазна и думал о небесном. То есть о небесном думать можно даже тогда, когда человек встречается с грехом, если, конечно, он свят, если он внутри и по сердцу очищен, и если исполнилось на нем слово, которое мы сегодня так часто повторяем, обращаясь к Царю Небесному, Утешителю, Святому Духу. Говорим, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блаже души наши. Если это исполнилось в человеке, то он смотрит на все, не оскверняясь. Как и солнце, глядя на всякое творящееся под небесом, под небом, не оскверняется. Как и Бог, везде сущий, смотрит на все, но ни от чего не оскверняется. И вот сегодня мы говорим об этом, потому что мы сегодня все, кстати, окружены зеленью. Зеленое все кругом. И о чем должна думать душа человеческая, глядя вокруг себя, то зазеленевшую природу и зазеленевший храм, и священник одетого в зеленое. Должен думать человек о том, что как после холодной зимы, сковывающей природу, приходит весна с ее теплом и умножившимся днем, и отступившей ночью, так человеческая жизнь должна по принятии благодати расцвести, и грех должен отступить, а сила умножится и расцветает все, что есть в человеке. В человеке должно быть много, по идее, заложено. Оно и есть так, оно заложено, действительно, много в человеке. Но чтобы оно расцвело, пробилось сквозь землю и дало плоды свои, нужно тепло Духа Святого. Нужна такая забота о человеке, нужна любовь к нему. И вот Бог, любя человеческий род, посылает нам третьего уже от своих. То есть сам Отец не пришел в мир, но послал Сына, который во всем равен Отцу. Настолько равен, что Сын говорит, что видящий меня видел Отца, потому что я и Отец одно. Но этого было мало, оказывается. Сын Божий пришел в мир и совершил наше спасение. Но оказывается, этого мало. Для того, чтобы войти в полноту божественной жизни человечеству, необходимо еще третий акт божественной жизни, еще третий акт божественного промысла. Оказывается, Сын должен совершить на земле все, то есть нужно воплотиться, пожить здесь, пострадать за нас, воскреснуть из мертвых, вознестись на небо. И оказывается, еще нечто недостает. А именно, он говорил в своей прощальной беседе с учениками, что я уйду от вас. И хорошо, что я уйду. Что если я не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. А я уйду и умолю Отца, и Он иного Утешителя даст вам, Духа Истины, который от Отца исходит, который в вас будет и у вас будет. Значит, хорошо, что Христос ушел. Потому что Он когда ушел, Он ранил души учеников своих. Это шутка ли полюбить Христа, а потом с Ним разлучиться? Потому что разлука – это маленькая смерть. Это даже и в мирских песнях поется. Что расставание – маленькая смерть. Это очень правильные слова. И вот они полюбили Христа, а потом Он ушел от них, и они были ранены этой любовью. И они в небо смотрели больше, чем в землю, потому что на земле Христос был, а Его теперь нет там. А вознесся Он на небо, теперь надо в небо всматриваться. Где Христос? Но Он сказал, что хорошо, что я уйду. Потому что если я не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. И Он послал его через 10 дней. Ученикам сказал, будьте в Иерусалиме, никуда не уходите, бодрствуйте, молитесь, ожидайте обетования. И они провели 10 дней, собранные в ожидании, в терпении, в молитве. И, наконец, в праздник Великий Пятидесятницы ворвалось бурное дыхание в ту комнату, где было собрано много учеников. И вдруг появились в небе как бы огненные язычки, которые опустились каждому лично на главу. И они все вдруг, исполнившись радости и силы, стали благовествовать разумно и сознательно Евангелие на разных языках, которых до сих пор не учили. Родилась церковь. Родилось новозаветное братство. Отныне апостолы должны были идти во весь мир для того, чтобы на разных языках, которых они до сих пор не учили, а теперь вдруг уразумели и стали разумно ими пользоваться. Должны были проповедовать Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет. Это не была та болтовня, бестолковая и бесноватая, о которой хвалятся пятидесятники и неопятидесятники, которые балабонят на непонятных звуках, значит, неизвестно что, и спроси его, что ты сказал, он не знает. Это не было вот эта гадость, о которой они хвалятся ложно, потому что это беснование не есть дар благодати, не есть дар утешителя. Это было разумное, сознательное владение языками, которых ты не учил. Сегодня, чтобы закончить, например, получить диплом, знание какого-то языка, человек 5-6 лет учится в институте, аспирантуре, и там изучает там, от силы два языка, допустим, французский, там, чешский, там, английский, итальянский, там, или, скажем, там, арабский, немецкий, там. Это уже совсем тяжело, две разные языковые группы. И он учится долго и плохо знает его. И потом едет в страну, и потом в стране языка обкатывает свою языковую практику, чтобы он понимал диалекты, чтобы он понимал не только писанный текст, но и живую разговорную речь, зачастую неправильную, неграмматичную, бытовую. Это все очень трудно. Апостолы в секунду получили дар свободного владения и глубокого разумения языков, на которых они потом шли и проповедовали Евангелие. А ну, покажитесь ко мне, новозаветные, так сказать, пятидесятники, которые ла-ла-ла-ла-ла-ла говорят на службе своей. Кому ты можешь проповедовать на своем гла-гла-гла? На узбекском можешь Евангелие проповедовать? Не можешь. А на таджикском можешь? Не можешь. А на исламском можешь? А на норвежском можешь? А на каком ты можешь? Ты на русском ты, собственно, не можешь. А это гла-гла-гла, что это такое? Это не Дух Святой, это иной Дух. Апостол Павел в Писании говорил, что смотрите, чтобы кто-нибудь не пришел и не принес вам веру в иного Иисуса, которого мы не проповедовали. И смотрите, что вы не приняли иного Духа, которого не приняли. То есть есть иной Иисус, Иисус с маленькой буквы, который будет Антихрист, в которого поверят легче, чем в Иисуса настоящего. Легко поверят, он всем все пообещает, как политик на выборах, он всех обманет, всем понравится. Смотрите, что вы иного Иисуса не приняли. И иного Духа не принимайте, потому что есть много духов, разных духов. И только один из них, Господь Животворящий, Утешитель, от Отца Исходящий и в Сыне Почивающий. Какая красивая эта стихира, которую вот мы пели на ранней, на второй службе. «Идите, люди, три ипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отце со Святым Духом. Отец безлетно Сына роди, сопресносущно и сопрестольно, и Дух Святый был со Отцом, от Отца Исходящий и в Сыне Почивающий». И там, ну, красота, это ж великое богословие, до которого редкие умы доходили в древности, а сегодня это вот поется при большом стечении народа для всех и для вся, имеющий уши слышать да слышать. Пришел в мир утешитель для того, чтобы утешать. Утешать, потому что Царствие Божие не настало. Снаружи его нет. Оно может настать только внутри. Внутри человека может прийти Царствие Божие, а снаружи будет плохо. Снаружи будет скорбь. И Христос говорил, в мире скорбны будете. Но дерзайте, я победил мир. Снаружи не будет рая. Здесь на земле рая не будет. Будет скорбь и теснота. Будет обман, будет ложь, будет неприятность, будет обида, будет злоба, будет непонимание, будет глупость, будет наглость, будет нехватка, будет изобилие. При изобилии будет хамство, при нехватке будет ропот. Это все будет здесь. И другого не ждите. И кто скажет вам, что на земле будет рай, уйдите от него и не слушайте его. Рая не будет здесь. Иначе зачем утешитель? Зачем утешать? Утешают скорбящих. В Царстве Небесном, настоящем, в Божьем Царстве утешать некого и незачем. Там будут все утешены, будут все цари и священники. Все будут царствовать и священствовать. А здесь мы нуждаемся в утешителе, духе истины, который от Отца исходит и через Сына приходит в мир, и во имя Сына творит дела свои. И заметьте, братья и сестры, Дух Святой не хочет славы. Он делает все так, чтобы о нем даже и не думали, чтобы его даже и не замечали, чтобы Сына славили. Он пришел во имя Сына. Христос говорит, я пошлю его во имя мое. Отец послал Сына во имя свое, и Христос пришел в мир во имя Отца. Смиряется перед Отцом Сын. А Дух пришел в мир во имя Сына. Смиряется Сын перед, вернее, Дух перед Сыном. Но и Отец смиряется, потому что говорится в Евангелии, что Отец не судит никого, но суд весь отдал Сыну. Да все чтут Сына, как чтут Отца. А кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Значит, Отец все отдает Сыну. Сын все творит во имя Отца. Дух приходит и все творит во имя Сына. Это что значит? Это значит, что божественная жизнь трех божественных ипостасей, Отца и Сына и Духа Святого, заключается в желательном, в сладком, в добровольном отдании славы другому. Вот что значит смирение. Смирение, конечно, есть такое рабское и страдательное, когда, например, тебя обидели, и ты обиделся, но перетерпел, перемучился и успокоился. Это тоже смирение, но это маленькое смирение. Настоящее смирение – это то смирение, которое мы видим в Отце и Сыне и Духе Святом, когда никто из них ничего не делает для себя и ничего не делает во имя себя, а все делает во имя другого. Отец для Сына, Сын для Отца, Дух для Сына – каждый хочет как бы упредить другого в славе, в смысле отдать ему больше. Ему хорошо, а мне не надо. У него слава, а я радуюсь. Я в тени, он наружу, и мне хорошо. Вот что нужно человечеству. Человечеству нужно учиться этому, потому что человечество раздирается рознью, которая рождается в свою очередь из-за похоти власти, из-за похоти первенства, из-за желания проявиться себе, и в тень завести другого. И когда Андрей Рублев писал икону Новозаветной Троицы, он говорил, это вошло в Писание, потом впоследствии исторические, что он, давая человечеству некий высший эталон иконописного творчества, изображая Святой Предвечный Совет святых трех лиц в Троице, хотел, чтобы мысль о Троице, о единстве, о любви взаимной, о победе над всякой рознью и всякой самостью, чтобы эта мысль побеждала ненавистную рознь мира сего. Одного из богословов спросили, у православной церкви есть социальная концепция? То есть у православной церкви некий идеал видения общественной жизни. И знаете, что он сказал? Наш идеал общественной жизни – это догмат о Святой Троице. Почему он так сказал? Потому что в Святой Троице существует такая гармония и такое согласие и такая любовь между тремя неслиянными лицами Божества, что эта гармония, этот идеал и эта неслиянность, незаменимость, они незаменимы. Отец – это не Сын, и Дух – это не Отец. Они не заменяют друг друга и не сливаются в неразличимое. Они различны, они личности, но в одном Божестве. это гармоничное общение трех божественных ипостасей является нормативом нормальных человеческих отношений. Мы должны быть все личностями. Никто свою личность терять не должен. Каждый должен лично свой наоборот высветить, проявить и реализовать. Но при этом каждый должен искать славу другого. И каждый должен друг друга честью больше творить. Об этом Павел подробно пишет. Каждый друг друга честью большего творите. Уступай друг другому. Желай славы ближнего, а не славы своей. Радуйся о победе ближнего, печалься о поражении его. С плачущими плачьте, с радующимися радуйтесь. Это жизнь Троицы. Поэтому действительно, наша догматика, она рождает все остальные мысли о жизни. И наш социальный догмат, это догмата со Святой Троицы. К этой жизни нужно стремиться. Но это тяжело и высоко, и для начала нужно это понять, для того, чтобы хоть как-то это реализовать. А сегодняшний день есть также день, когда Церковь обновит живое присутствие невидимого утешителя, который совершает таинство, когда мы крестим, когда мы Евхаристию совершаем, когда мы исповедуем, надеюсь, когда мы проповедуем, то Он незримо содействует нам и движет языком нашим, и рождает мысли в нас, и все творит, чтобы мы спаслись. А сам себе славы не хочет. Нам кажется, что это мы такие, что мы храм построили, что мы книжку написали, что мы дерево посадили, что мы дом поремонтировали. А на самом деле это Господь подкрепляет человеческое немощное естество, и как мы говорим в таинстве рукоположения, божественная благодать, всегда немощных врачующая и оскудевающих восполняющая, делает все это. И при этом Богу приятно быть в тени. Помните, за что мы любим чудотворца Николая? За то, что он творил добро, но лица своего не показывал. Узнал, что где-то нищенствуют люди, и уже готовы девушке пойти в блудилище, лишь бы с долгами рассчитаться. Он узнает, какую сумму им нужно заплатить за долги, и ночью тихо на подоконник кладет им деньги, а сам убегает. Чтобы не видели лица его, но деньги получили, не знали, кого благодарить, и благодарили Бога, а не его. И хорошо всем. Это истинный образ благотворящего человека. Зачем меня знать в лицо? Зачем мне создавать public relation, который сегодня известен как PR? Это общественное мнение. PR черный, PR белый, PR придуманный, PR реальный. Зачем он нужен? Прославьте Бога, и жива будет душа ваша. Это истинный способ творения добрых дел. Остальное мусор. Я сделал, и я пославился. И забудь про это, ты потерял это. Ты сделал, и тебя узнали. Забудь про это. Потому что Бог за это забыл. Это не твое уже. Уже похвалили тебя. Уже ты ничего на небесах не получишь. Кого на земле похвалили, на небе награды не жди. Закон такой. Такова Троица. Такова жизнь Божия. А если мы хотим быть с Богом, значит мы должны делать дела Божии, а не дела падшие, не дела человеческие. Поэтому никого до времени не хвалите, потому что иной суд людской, а иной суд Божий. И никого до времени не осуждайте, потому что иной суд людской и иной суд Божий. И Бога хвалите, люди, братья и сестры, потому что вон сколько он создал. В любом комарике, который сегодня летает, а завтра на подоконнике замрет, больше мудрости, чем в любом Боинге и в любом корабле, рассекающем океанские просторы. Это точно. Ни один корабль человеческий, наземный, подземный, водный, космический, не сравнится по глубине мудрости с любым комариком. Бог комарика, создавший, больше прославился, чем люди, создавшие космический корабль. Но мы людей хвалим, а Бога хвалить забываем. Неправильно это. Мы сегодня должны, так сказать, ощутить это сладкое и могучее присутствие Духа Божьего в жизни нашей. Ради чего мы сейчас отслужим сразу с утра, с дня, с полдня, вечерню. Мы сократим ее, чтобы не утомить молящихся, но прочтем главную часть этой вечерни. Это длинные коленопреклоненные молитвы, в которых призовем Отца Светов и помолимся Ему, чтобы Он в сегодняшний день умножил благодать Свою в верующих. Чтобы верующие укрепились, а неверующие вразумились. А грешники покаялись, а покаявшиеся от греха до конца отвратились, а мертвые упокоились, а находящиеся в чреве у матерей родились и доносились, и трудящиеся укрепились, и унывающие ободрились, чтобы Бог, милосердный, любящий нас, совершил все-все-все это, в чем так нуждается уставший, замученный, скорбящий, грешный, глупый, сегодняшний, запутавшийся человек. Сегодня он еще есть, а завтра уже умирать, а жизнь прожита неправильно, ничего не готово к дальней дороге, и это плохо. Дай Бог пожить, дай Бог вразумиться, исправиться, очиститься, набраться дел добрых и уйти в дальнюю дорогу на суд к Христу с душой, полную добрых дел и со слезами покаяния за содеянные грехи. Об этом тоже будем сегодня молиться. И будем молиться завтра, в день Духа Святого. Это его един день в году, специально посвященный ему, утешителю смиренному. Он не хочет каждый день прославляться, но раз в году прославить его должно, чтобы он помогал нам и не отлучался от нас, и не удалялся от нас. Пчелка улетает от дыма, и Дух Святой может отойти от смрадных грехов. Поэтому надо знать об этом, что если он от нас уйдет, нам конец. Псалом 103 говорит нам: «Возьмешь и духа твоего, и рассыплются». То есть, отымешь и дух твой, и исчезнут. «А послешь и духа твоего, и созиждутся, и обновишь лице земли. Господь даст духа, и будем веселиться, и творить великое. И не себе славы будь захотим, а Бога прославим, и великое совершим. Господь духа отнимет, и исчезнем, и в персть свою возвратимся. И поищешь меня, и не найдешь меня, и посвищешь, и скажешь, где он был». Только что стоял, куда исчез? Нет его. Почему нет? Господь духа забрал, и нет его. Как кедр стоял, мимо прошли, и нет его, и следа не осталось. Такое бывает. А Бог духа даст, и будешь сильный. Будешь как могучий поток воды. Кто жаждет, пусть к Христу грядет и допиет. У того из чрева реки потекут воды живой. А это Господь Иисус Христос говорил о духе, которого должны были принять верующие, которого мы и приняли, о котором сегодня и просим Бога и Отца, чтобы умножил нам эту благодать, о чем сейчас и будет служиться еще одно богослужение уже среди дня вечернее. Аминь. Благословен Бог наш, всегда ныне и снова, и во веки веков. Миром Господу помолимся.